Интерлюдия 1. Лан Лин. Лан Лин прожила три жизни. Четвертая, начавшаяся с неделю назад, ее не радовала. В своей первой жизни она думала, что станет скрипачкой. К музыке ее тянуло с детства, причем к настоящей, той, что звучит из когда-то живой материи, а не генерируется эскином. Однако уроки – недешевое удовольствие. Родители тянули ее учебу года 4, потом потеряли сразу две категории из-за махинаций на фондовом рынке, и Лан Лин пришлось развивать талант самой, дома, изучая бесплатные программы в сети. В 14 она, как и все школьники ее возраста, открыла для себя дисгардиум. Большого интереса этот виртуальный мир у нее не вызвал, пока девочка не заглянула в таверну Мидленда, часть подростковой песочницы их дистрикта. Там она увидела игрока-скрипача, с которым познакомилась ближе. Тот рассказал, что в дисгардиуме уроки музыки не только доступнее, но и проще. То, на что в реальной жизни требовалось потратить сотни часов практики, в игре достигалось за 1-2 урока. Так для Лан Лин, взявшей для своей волшебницы имя Алана Иран, началась вторая жизнь. Эта жизнь длилась почти 15 лет, и было в ней много хорошего. Карьера в «Лазурных драконах», переход в «Песнь войны», и там победы на арене, топовые достижения, большие заработки, слава, популярность. Но главное – успехи на музыкальном поприще. Лан Иран стала виртуозом игры на скрипке в Дисе, а Лан Лин упорно догоняла упущенное в детстве в настоящем мире. Благо теперь она могла себе позволить лучших преподавателей. Третья жизнь началась, когда она соблазнилась уговорами первого на тот момент игрока мира Магвая и его друга Крит Ошибки, сооснователя клана Элита. Фэн Сяоган, пригласивший ее в Элиту, обещал многое, в том числе огромные заработки, веселую игру и новые открытия вместо рутинного фарма. Но то, что случилось на самом деле, затмило все обещания, по крайней мере, поначалу. А потом началась фантазмагория. Они почти уничтожили храм спящих в Лохарийской пустыне, уже предвкушали награды Нергала, когда появился скиф и убил их всех. Вместо обычного перерождения последовало предложение сменить расу на нежить. Совет клана решил принять предложение, а когда Лан Иран вместе с остальными офицерами вошла в Дис, после перегенерации персонажей, их призвало ядро Чумного Мора и сделало легатами. Днем позже скиф вышел из фракции Чумного Мора, а высшим легатом вместо него стал Магвай. Фарм опыта, охота на скифа, развитие Видерлиха, столицы новой фракции, плен, освобождение руками Айлин, божественная цепочка темного бога Ахримана, давшая ей невероятные способности, а по итогу и возможность призывать самого бога на помощь. Все закончилось, когда скиф уничтожил ядро. В одночасье всех их, легатов Чумного Мора, лишили способностей. Лан Иран даже позавидовала ангел, которую скиф ликвидировал как угрозу, ведь она хотя бы получила награду за то, что почти до конца развела потенциал. Впрочем, зависть не имела смысла, учитывая, что Анджелине придется создавать нового персонажа и прокачивать его с нуля, когда она вернется в Дис. Если вернется, потому что девушка потеряла к игре интерес. Все они потеряли интерес. Хуже всего пришлось Айлин, бывшему высшему легату, которую скиф сбросил на первый уровень. Та не опустила рук, осталась нежитью, и Риана взялась прокачивать себя заново, что было несложно, учитывая оставшиеся навыки и таланты. Но сколько времени у нее уйдет, чтобы вернуть потерянные уровни? Годы. После разгрома под Видерлихом и уничтожения ядра, основатели клана Фэн Магвай и Игнасиус Крит Ошибка заливали горе алкоголем и занюхивали ускорителем. И вскоре с ними в пике ушли всех, кроме Айлин и улетевшей на лунный курорт Анджелины. Лан Лин, разумеется, присоединилась к своему парню в заливании горя. Их отношения с Крит Ошибкой начались недавно, но развивались очень бурно. Оба могли бы спокойно сесть на хороший контракт с любым топ-кланом, но после безграничных возможностей легатов возвращаться в роль обычных рейдеров? Ну уж нет. К тому же насчет любого топ-клана нельзя было быть такими уверенными. Кровь они пустили многим, испортив отношения со всеми топами, от Модуса до Песни войны. Разве что дети Кратоса могли бы принять их. Запой прекратился позавчера, когда кто-то включил новости и узнал, что чертов Алекс Шепард провалил гражданские тесты, а вместе с тем лишился персонажа. Сказать, что элита воспрянула, ничего не сказать. Они праздновали так, что на следующий день пришлось менять всю мебель на базе клана в Гималаях. Еще больше настроение подняло сообщение с верхов Сноусторма. Фэн хорошо общался с Хлоей Клиффхангер, а та настоятельно порекомендовала ему не менять расу, мол, не все для нежити потеряно. Кто знает, может, Чумной Мор еще вернется в игру. Слова Хлои подтвердил мистер Икс, какой-то очень высокопоставленный человек в Сноусторме, который курировал Чумной Мор. Влияние его было настолько безграничным, что он даже помог Фэну с решением личных проблем. У того набирал обороты затяжной конфликт с Триадой. Он не делился подробностями. «Кривой зуб заимел на меня зуб», — вяло отшучивался Фэн на расспросы Лан Лин, не понаслышке знавший о том, что с Триадой шутки плохи. Она даже планировала порвать с кланом, чтобы самой не нажить проблем. Но все разрешилось само собой. Пару недель назад вся верхушка Триады куда-то исчезла, а позже выяснилось, что навсегда. Тела их засек патрульный шаттл в космической яхте, дрейфовавшей по направлению к Солнцу. Экипажа не обнаружилось, а Кривые Зубы и другие генералы Триады были найдены в неестественных позах за карточным столом, мертвыми. Больше всего публику удивило, что все лидеры могущественной преступной организации собрались в одном месте, нарушив собственное же правило. После этого Фэн был готов молиться на мистера Икса, а когда узнал, что новым руководителем Сноусторма стал некий Арто Мэнфилл, пришел в восторг, высказав догадку, что Мэнфилл и есть загадочный мистер Икс. Тот, впрочем, версию эту не подтвердил. А этим утром элита вернулась в игру. «Да, мы больше не легаты Чумного Мора», — начал вдохновляющую речь Магвай, оглядев хмурые лица соклановцев. «Да и наши боги-покровители более не откликаются на молитвы, потеряв силу вместе со сгинувшим ядром. Но хочу напомнить, что мы не только сильнейшие игроки Диса, особенно сейчас, после нейтрализации Скифа. Мы — нежить, фракция, отныне закрытая для всех прочих опоздавших неудачников. Это значит, что нам доступны все континенты, и впереди у нас множество первых убийств. Холдес не до конца успели изучить. Миас, Террастера, подводное царство». Что и говорить, народ ожил, взбодрился, снова обретя цель. Ланейран, улыбаясь, посмотрела в лицо каждому. Скалился Крит ошибка, пританцовывала от возбуждения Бьянка Нова. Ронан и Крей давали друг другу 5. Даже на мрачном лице Айлин, достигшей за время их загула 251 уровня, появилось подобие улыбки. Не веселился лишь Лиам, но с этим кислым Дрисколом вечно было так. Будь воля Лан Лин, она бы выкинула парня без сожалений. Но Фэн Сяоган что-то в нем видел и продолжал держать при себе. Видимо, в память о дружбе в Модусе, где Лиам его поддерживал. Побродив по развалинам Видерлиха, они решили поставить здесь замок элиты. Город не опустел, по его улицам бродили скелеты и зомби. В лавках шла торговля, а в таверне выпивали работяги, выбравшие нежить. К концу дня Магвай предложил наведаться на Южный полюс, вспомнив, как ядро предупреждало, что там Скиф поставил новый храм спящих. «Разрушим храм, потом найдем, куда скрылась Кхаринза, наведаемся и туда», — сказал Магвай. «Представляете, сколько там награбленного добра спрятано?» «Представляли. Что и говорить, сокровища пробужденных им бы сейчас не помешали». Ланейран и Бьянка Нова по очереди попытались открыть туда портал, но безуспешно. Что-то блокировало проход с той стороны. Наверняка проделки спящих богов. Добираться до острова решили по старинке на летающих маунтах. Благо мороз им был нипочем. До Южного полюса оставалось не больше мили, когда их полет прервался. Незримая сила стащила всех с маунтов, прибила к земле. А следом началось то, о чем они уже и не мечтали. Их призвало ядро Чумного Мора. В полутемной пещере, освещаемой лишь одним факелом на стене, на широком камне вольготно развалился очень толстый молодой человек, фактически подросток. Изучив ошеломленные лица легатов, он криво ухмыльнулся. Профиль говорил, что он полидевк, жрец фортуны 10 уровня, но строчка ниже скупо сообщалось, что, кроме того, он является ядром Чумного Мора. Изучить профиль успели все легаты, после чего надолго ушли в прострацию. «Ты, мать твою, кто такой?» — ошарашенно спросил Магвай. «Я Большой По», — ответил он. «Называйте меня так, а то ядро мне не нравится. Впрочем, если хотите, можете звать господин Чоу». «Да что тут происходит?» — воскликнул Крит ошибка. В его голосе прорезались истеричные нотки. «Какой еще нахрен господин Чоу? Ты кто, пацан?» Взгляд толстяка остекленел, словно он копался в интерфейсе, после чего у Крит ошибки вытянулось лицо. «Ты, мать твою, серьезно? Не буду я делать твой идиотский квест. И что за награда? Плюс один к репутации с ядром? Иди в жопу!» «Сек», — отмахнулся молодой человек. «Вот, теперь есть штраф и время. Выдаю всем, исполняйте». «20 секунд?» Первым не выдержал Магвай. Видимо, лишение звания высшего легата в качестве штрафа за неисполнение квеста вовремя показалось ему слишком серьезной карой за отказ. «Кукареку!» — тихо сказал он, недовольно мотнул головой, насупился и закричал громче, выпучив глаза. «Кукареку!» Получилось не похоже, но исполнено было с душой. Большой По, или как там его, удовлетворенно кивнул, его жирные щеки колыхнулись, а узкие глаза от самодовольной улыбки превратились в щелочки. «Квест засчитан, высший легат. А остальные что? Давайте смелее. Не надо стесняться. Или вам плевать на штрафы?» Лан Лин была уверена, что каждый легат пережил то же самое, что и она. Лютый гнев. Как какой-то Аницо осмеливается давать им приказы? Попытки торга с самой собой. Господин Чоу не какой-то Аницо, а само ядро, ведь так? Иначе как бы он мог давать им приказы? Принятие и смирение пришли одномоментно, потому что на рефлексию уже не было времени. Таймер квеста кукареку истекал. Со всех сторон раздалось истошное кукареканье. Лон Эйран кричала громче всех. Квест никто не провалил. Старались. «Будете делать, что скажу, останетесь легатами. Пока», — сообщил парень. Сильнейшие игроки мира не верили своим глазам и ушам. На лице каждого читался вопрос. «Как такое могло произойти?» «Короче, элитники, вы ждете объяснений, и я их дам», — сказал Большой По. «Скиф подарил мне ядрышко Чумного Мора, так что я новое ядро. Если у кого-то с этим проблемы, я никого не держу. Правда, самим вам не отказаться от звания, а я, как человек злопамятный, обязательно штрафану вас на опыт. Сколько я там могу сожрать?» Он что-то сделал, из-за чего Магвай потерял уровень. Об этом Лан Эйран узнала, услышав возмущение высшего легата. «За что? Господин Чоу, за что вы сняли у меня уровень?» «Демонстрация силы», — серьезно ответил толстяк, сам прибавивший уровень. «Хм, ого, да я все ваши уровни могу себе перевести. Крутяк! Ну-ка, проверим». «По!» — раздался девичий голос со стороны неосвещенной стены пещеры, и оттуда вышла Тисса, блондинка в белом платье. Лан Эйран откуда-то слышала это имя. «Точно, бывшая Шепарда». «Время, не тяни!» «Ладно, ладно», — отмахнулся тот. «Надеюсь, ты записала выражение их лиц, ха-ха». Толстяк засмеялся так, что его щеки затряслись. «По идее, они нам не нужны. Я заберу их опыт и пусть проваливают. Сами справимся». «Не спеши, те, господин Чоу», — льстиво заговорил Магвай. «Давайте поговорим, как разумные люди». «Давайте», — легко согласился парень. «Но предупреждаю, времени мало. У нас там друга пытают, и его нужно вырвать из лап жрецов Нергала». «Жрецы не составят проблем», — пообещала Айлин. «Я их пачками клала в Даранте. Ерунда. Аспекты света есть?» «Не знаю», — пожала плечами новое ядро. «А что?» «Мы стали смертны», — напомнил Магвай. «Можно ли как-то вернуть таланты?» «Так-так». Толстые пальцы Большого По побарабанили по камню, а взгляд забегал по невидимым строчкам интерфейса. «Вы о бессмертии Чумного Мора?» «Да», — просиял Магвай, остальные бурно его поддержали. «Чумная ярость тоже не помешает», — добавила Лан Эйран. Подумав, что как бы ее не мутило от отвращения к этому возомнившему о себе не весь что парню, от него зависит ее будущее в Дисе, она добавила. «Пожалуйста». Толстяк почесал затылок и помотал головой. «Получите чумной луч, а остальное вы пока не заслужили». «Хоть что-то», — подумала Лан Эйран, увидев уведомление о новом навыке, даре ядра Чумного Мора. Лем, меньше всех проявлявший эмоции, едва сдерживая брезгливость, спросил. «Господин Ядро, объясните, как вы смогли нас призвать? То есть вы же новое ядро? Как мы остались легатами?» Лан Эйран заметила, что он стоит возле Тисы, а его щеки алеют так, что румянец пробился даже на неживой плоти. «Честно? Без понятия. Когда я стал ядром, я просто увидел список своих легатов. Команда Зов Ядра так и манила. Ну а я что? Я парень простой, вижу кнопку, нажимаю. Извините, если нарушил ваши планы». В этот момент Большой Пов вспомнил, что он ядро, и исправился. «Извинения отменяются. Если есть недовольные, такие могут засунуть свое недовольство в задницу». Парнишка был явно перевозбужден, а потому говорил много и почти откровенно. Так выяснилось, что он призвал легатов в стылое ущелье, закрытую зону изоляции под контролем детей Кратоса. Именно туда, куда управляющий Искин распределил ставшего Аницо Скифа и, как оказалось, Полидевка, его друга со времен Песочницы. Странно, что о таком друге Скифа никто из них раньше не слышал. Знали бомбовоза, краулера, инфекта, утеса и Тиссу. Откуда взялся этот пулехрен? Удивление также вызвало то, что Тисса была членом детей Кратоса, но в то же время помогала Скифу. Однако разъяснять им причины этого казуса никто не стал. Блондинка все время тормошила разговорившегося толстяка и требовала освободить Скифа, пока того не сдали детям или не увезли в застенки Пресвятой и Светоносной Инквизиции. Отказываться помогать заклятому врагу никто из легатов не осмелился. Лишиться всех уровней — это было равносильно суициду. А Элина аж передернула, когда Большой По на это намекнул. Магвай, уже переживший то же самое, лучше всех понимал, что без бессмертия и атакующих обилок Чумного Мора подняться с нуля будет куда сложнее. Идти пришлось недалеко. Поднялись до развилки, ушли в другой проход и спустились. На весь путь потратили минут 20, после чего Ланейран издалека увидела сияние, исходящее из очередной сквозной пещеры. Оттуда доносились голоса и стоны. «Погрязший во тьме да познает свет, о Нергал лучезарный, и да постигнет его кара светоносная!» «Мы с Критом валим левого, остальные фокус на правом», — приказал в чате Магвай, заглянув в пещеру. Он даже не стал обращаться в медведя. «Тисса, лечи Скифа. Господин Чоу, спасибо, что вернули нам хотя бы чумной луч. Поехали». 8 лучей ударили по двум жрецам Нергала, и в ту же секунду их земной путь завершился. Уровни жрецов были такими, что здесь хватило бы одной Ланейран и ее обычной, нечумной волжбы. Тисса бросилась к Скифу, заливая его исцеляющими волнами. Парень, которого распяли, был всего лишь 15 уровня. Класс тоже он имел странный, горевестник. Даже здесь он умудрился отхватить что-то уникальное. Мысленно подивилась Ланейран, никогда не слышавшая о таком игровом классе. Тем временем Магвай приблизился к Скифу и помог ему подняться, сказав: «Жизнь — странная штука». «Очень странная штука жизнь», — улыбнувшись, ответил тот. «Она вообще смертна, высший легат Магвай. Но нет смерти в служении Чумному Мору». «У вас какие-то свои приколы?» — поинтересовался Большой По. «Короче, хорош философствовать, успеете пообщаться. А нам нужно ускоряться. Скиф, кирку не потерял?» «Не, при мне», — ответил горевестник и потряс инструментом рудокопов. «Качаемся или сразу к отродью бездны?» «По дороге покачаемся», — ответил Большой По. Магвай, наблюдавший за его диалогом со Скифом, подал голос. «Простите, господин Чоу». По лицу высшего легата проскользнуло подавляемое презрение. Он ухмыльнулся. «Будут ли новые приказания?» Ядро Чумного Мора посмотрело на высшего легата, как на букашку, и обратилось к Скифу. «Легатов нахрен, или пусть с нами идут?» Тот пожал плечами. «У нас два варианта. Взять сотый, чтобы пробиться через портал, или завалить отродье бездны. В обоих случаях легаты пригодятся. К порталу придется прорываться через детей, да и с отродьем бездны сами не справимся». Скиф посмотрел на кирку в своих руках и спросил непонятно у кого. «Ведь так, Торфу?» Ланейран, безмолвно наблюдая за всем этим, тихо сходила с ума. «Что вообще происходит?» Окончательно она убедилась в том, что у нее едет крыша, когда кирка заговорила с каким-то странным акцентом. «Воистину так, дорогой! Толстый смертный не зря в дохляка обратился! Какую силу пригнал на помощь? Смердит от них, конечно, знатно, особенно от той стрёмной зомбихи с прогнившей рожей, ну да ладно, потерпим». Когда все посмотрели на нее, Ланейран поняла, что голос из кирки говорил о ней, и закрыла лицо руками, сгорая от стыда.